Глава 21. Когда очнулась, не знаю, но солнце еще было высоко. На тумбочке возле постели стояла кружка с ароматным чаем. С трудом приподнявшись, я взяла ее в руки и поднесла к губам, пробуя чай. Еще теплый, это хорошо. Выпив все до дна, снова легла и сразу же уснула. Во второй раз пришла в себя уже вечером, и в этот раз в комнате был кто-то еще. «Залика?» Сонно пробормотала я, все еще не до конца проснувшись. «Нет, это я». Из темноты ко мне шагнула знакомая высокая фигура. «Питер, ты здесь?» — тихо ахнула я, моментально проснувшись. Мужчина сел на край кровати и осторожно взял меня за руку, изучая неумелые повязки. «Да, способности моей сестры оказались гораздо хуже, чем я думал», — с горькой усмешкой произнес он. «Не возражаешь, если я перебинтую руки?» «Нет. Как ты? Ранен? Как все прошло?» Забросала я его вопросами. «Хорошо. Так, пара царапин. Через пару дней заживут. Нам удалось найти и уничтожить большое скопление тварей, которые прятались в каньоне», — осторожно разматывая бинты, рассказал мужчина. «Это хорошо?» «Плохо то, что мы прозевали прорыв. Такого никогда не было. И возникает вопрос, единичный это случай, или были еще, или будут. Трещин мы не нашли. Тебе удалось все починить очень быстро и качественно. Как так получилось?» Питер взглянул на меня с любопытством. «Не знаю». Рассказывать о своих новых способностях я не спешила. Надо было сначала самой в них разобраться. «Ты не спрашиваешь про Хоторна», — вдруг произнес он. «Этого не требовалось. Я знала, что он жив, что ему уже лучше, чувствовала. Теперь я всегда буду это чувствовать. Стоит лишь закрыть глаза и сосредоточиться. Моя плата за его спасение». «Неужели Хоторн все это время чувствовал то же самое?» «А ты мне расскажешь?» — хмыкнула я и сморщилась от боли в руках, когда последний пласт бинта отошел от ран. «Прости». Питер зажег лампу на тумбочке и принялся внимательно осматривать раны. «Надо еще мази нанести. Ты спасла его». «Дядя знает?» «Я ничего не сказал и не скажу. Его команда тоже будет молчать. Ты спасла их друга, они очень благодарны тебе и всем говорят, что сами справились». «Но...» «Финис Монрей не дурак. Дурак не продержался бы столько лет у власти. Он поймет, что что-то не так, поймет и начнет выяснять. Сама понимаешь, что все следы уничтожить не удастся». «Понимаю», — кивнула я. «Вы уже получили от него ответ?» «Да, он требует твоего немедленного возвращения, и моего тоже. Хочет получить от нас отчет лично». «Логично. Когда отправляемся?» «Не сейчас». Питер наложил компрессы на руки и теперь принялся ловко накладывать бинты. «Ты еще слишком слаба. Кроме того, надо, чтобы раны затянулись». «Глава знает, что я ранена?» «Да». Я некоторое время молчала, потом прошептала. «Спасибо». Мужчина замер на мгновение, а потом продолжил работу. «За что?» «За все. Не знаю, чем заслужила такого друга, как ты, Питер». «Друга?» — пробормотал он, заканчивая перевязку. «Ты же знаешь, что я делал это не по дружбе, Рин. Я люблю тебя и готов сделать все, чтобы спасти тебя. Мне никогда не признавались в любви, и я понятия не имела, что с этим делать и как реагировать. Я недостойна твоих чувств и тебя. Не говори так. Ты чудесная, сильная, смелая, решительная и честная. Ты так не похожа на женщин нашего рода, да и на других тоже. Одна такая на целый мир. Ты даже не знаешь, как ярко светишь, озаряя всех своим присутствием». Эти слова должны были вызвать счастье и восторг, а получились только вина и жалость. Мне бы так хотелось ответить на его чувства, но я не могла. Не получалось. Сердце было слепо и глухо. «Прости». «Мне не нужна твоя жалость, Рин», — жестко оборвал мужчина, поднимаясь. «Что угодно, но только не жалость. Пусть ты не любишь меня, но я все еще не оставляю надежды. Все может измениться». Я рассеянно кивнула, знала, что ничего не будет. Нить, связывающая нас с Конором, стала в несколько раз толще. Ее теперь не разорвать, не разрубить и не уничтожить. Тебе надо отдохнуть. Я и так проспала целый день. Ничего. Для восстановления сон — лучшее средство. Лику перевели в другую комнату, так что наслаждайся тишиной и покоем. Спасибо, Питер. До завтра. Так прошло еще 2 дня. Раны почти зажили, превратившись в некрасивые рубцы на ладонях. Все это время я не выходила из комнаты, много спала, ела и просто лежала, глядя в окно, пока снова не начинала дремать. Меня навещал лишь Питер, он же приносил еду и уносил подносы. Я пыталась возражать, но это было бессмысленно. «Тебе лучше оставаться одной», — заявил мужчина. Пришлось смириться. Как и с тем, что разговаривать про прорывы, трещины и твари, он со мной отказался. Выезд назначили на утро завтрашнего дня. Питер пришел к выводу, что моему здоровью уже ничего не угрожает и можно отправиться в путь. Кроме того, уверена, что из Алика его замучило, требуя увезти из этого жуткого места. Я хотела тоже побыстрее уехать из этого места и как можно дальше от Хоторна. По мере того, как ему становилось лучше, мне было все сложнее отгородиться от него. Ощущение близости становилось все сильнее и сильнее. Оставалась надежда, что расстояние поможет пережить все это. Я легла спать вечером и проснулась от странного ощущения в груди, которое становилось все сильнее. Сев в кровати, я тяжело задышала, прижимая руку к сердцу и пытаясь понять, что произошло. Это была не боль, а что-то другое. И только тогда я заметила тень у окна. Кто-то сидел на подоконнике и смотрел на меня. Я даже не пыталась присматриваться, сразу поняв, кто именно заглянул в гости. «Что ты здесь делаешь, Хоторн?» «Не ждала?» В голосе не было ни капли сомнения. Он явно был доволен своей скандальной выходкой и извиняться не собирался. Я могла лишь радоваться тому, что Залики здесь нет. Застань нас кто-нибудь сейчас, скандал был бы знатный. И плевать, что мы оба только начали отходить от ранений. «А должна была?» — насмешливо спросила у него. Сев на кровати, я подложила подушки под спину, поправила одеяло и подтянула колени к груди, всем своим видом давая понять, что его визит меня нисколько не напугал и не удивил. «А еще мне очень хотелось верить, что все хорошо. Голос не дрожит, а сердце не стучит, как заведенное. И вообще, все происходящее очень сильно напоминало сон. Разве такое может быть на самом деле? Ночь, тишина, и мы вдвоем в моей комнате». У Хоторна, конечно же, было преимущество. Он-то в темноте видел, а я нет. Интересно, наверное, я сейчас выглядела, сонная, лохматая, с пересохшими от жары губами и острыми плечами, торчащими из-под тонкой сорочки, украшенной вышивкой. А с другой стороны, хорошо, что я его не вижу, так легче. Глаз не видно, и дышать можно, не боясь провалиться в темный омут опасного взгляда. «Зачем ты это сделала?» «А зачем спас меня ты 2 месяца назад?» «Ты на каждый мой вопрос будешь отвечать вопросом?» Я несмело улыбнулась. «А я тебя в гости не звала?» «Замок взломал?» «Зачем же?» «Через окно влез». «Еще лучше». И как не испугался свалиться. Вот весело бы было. Пережил нападение монстров, едва не погиб, но сломал себе шею, когда лазил в чужие окна. Это была бы самая бездарная и глупая смерть из возможных. «И зачем тебе все это?» «Увидеть тебя хотел», — глухо отозвался мужчина. «Если увидеть хотел, то зачем допрос устроил? Или ругаться будешь? Расскажешь мне, что дура, что глупая, и не надо было соваться. Это и без тебя знаю. Только я не могла тебе дать умереть», — отрывисто произнесла, чувствуя непонятную злость. «Одно дело самой знать о том, на какой риск пошла, а совсем другое, когда тебе об этом говорят другие. Опять. Мало мне было Питера. Молчит. Глаза уже привыкли к сумраку, а я все равно рассмотреть ничего толком не могла. Конор словно слился с тенью. «Я же темный». «И что? Это что-то меняет?» — усмехнулась я. «Ты же сам понимаешь, что это деление — глупость. Мы сражаемся с тварями бездны, а все равно враги. Если бы год назад мне кто-нибудь сказал, что я буду говорить такие вещи, я бы его побила. Но как же резко поменялись мировоззрение и я сама». «У тебя есть жених». «А при чем здесь Питер?» «Ты же себя привязала ко мне». Голос тихий, вкрадчивый, до дрожи пробирающий, так что бедное сердечко то замирает, то бьется в сумасшедшем ритме. И дышать все сложнее становится из-за спазма, что горло сдавил. Улыбалась я уже через силу. «А ты себя ко мне? Это всегда так больно?» — спросила у него, положив подбородок на колени и обхватив их руками. Играть больше не хотелось, как и прятаться за маской равнодушия. Давление в груди становилось все сильнее. Не больно, но тяжело. Не только дышать и жить, а просто сидеть и знать, что он рядом, всего в каких-то 2 метрах. Я могла бы встать и подойти к нему, коснуться. Пришлось ущипнуть себя за запястье, чтобы совладать с не в меру разыгравшейся фантазией. «Всегда. И это только начало», — ободрил меня Хоторн. Судя по голосу, он усмехнулся. «Рассказать тебе все прелести привязки. О том, как медленно сходишь с ума, чувствуя постоянное присутствие другого человека. И от этого не избавиться. Все мысли и чувства будут о другом». «Пытаешься меня запугать?» «Ты сама спросила». «Это не мешает тебе взять в жены Снежу», — возразила я. «Сможешь ты, значит, и я справлюсь». «Ритуала не будет». «Я должна была почувствовать хоть что-то, радость, облегчение, хоть что-то, но от этого стало еще тяжелее». «Снежа будет расстроена». «Это лучше, чем разбитое сердце и знание, что любимый человек никогда не ответит на твои чувства, что его мысли лишь о другой». Мне показалось, или в комнате стало значительно жарче и даже чуть-чуть темнее. В любом случае, щеки запылали. «Знаешь, ты слишком поздно спохватился, Хоторн», — прокашлившись, заявила я. «Привязка уже есть, и отменить ее нельзя, так что можешь перестать. Или ты таким образом намекаешь, что счастья с Питером мне не будет?» «Не могу сказать. Но я смотрю, тебя такая перспектива совсем не пугает». «Не пугает?» «Должна была, но нет. И о том, что я сделала, я не жалею», — произнесла в ответ, с вызовом глядя на него. «Ничего», — произнес мужчина. «Совсем скоро все изменится». Раздался легкий шорох и скрип подоконника. Темный явно собирался уходить тем же путем, которым пришел сюда. «Подожди!» — выкрикнула я, подаваясь вперед. «Это все? Ты пришел сюда лишь для того, чтобы увидеть меня и запугать? Больше ничего сказать не хочешь?» Я сама не знала, каких слов ждала. Но хотя бы элементарное спасибо можно было сказать? Молчание. «Я уезжаю утром». Конор не уходил, застыл, ожидая продолжения. «Больше мы не увидимся. Дело не только в главе рода или Питере. Я сама сделаю все, чтобы мы больше не встретились». «Боишься?» — глухо спросил мужчина. «Не за себя», — тихо ответила я. «За меня?» — закончил Хоторн и хмыкнул. «За меня бояться не стоит, и ваш глава ничего сделать не сможет». «Это ты так думаешь? Ты даже не представляешь, как сильно он тебя ненавидит и на что способен». «Представляю, но ты права. Видеться нам больше не стоит. Прощай, Лирен Монрой. Прощай и будь счастлива». Хоторн бросил на меня последний взгляд и исчез за окном. И ты...» — прошептала я в темноту. «Ты тоже будь счастлив». Утром мы втроем сели в повозку и отправились в путь. Я так ни разу и не обернулась, хотя все тело ныло и ломало от желания выпрыгнуть наружу и броситься назад, вбежать по ступенькам и найти его. «Все в порядке?» Питер накрыл мой кулак, успокаивая. «Да, да, все хорошо». Раз поставила точку, не стоит превращать ее в многоточие. Я не солгала Конору и действительно готова была сделать все для того, чтобы никогда больше не встретиться с ним. И ради этого готова была бороться и ругаться с дядей. Если бы я только знала, что Финис Монрой уже все решил за меня и запустил процесс, против которого выстоять невозможно. Конор Хоторн. Неделю спустя. Рейн вошел без стука. «Говорят, ты утром получил письмо от Финиса Монрой». Конор сидел в кресле и невидящим взглядом смотрел в окно, потирая щетину на подбородке. На вопрос Рейна он никак не среагировал, даже не дернулся. «Все в порядке? Что он хочет?» Тут же встревожился друг, подходя ближе. «Выражает мне соболезнования», — меняя позу, ответил Хоторн. «Тебе?» «Соболезнует выздоровлению? Вот гад! Нет!» Конор достал из нагрудного кармана тоненькое письмо и протянул другу. «Моей утрате. Держи». «Ничего не понимаю», — пробормотал Рейн, принимая письмо. «Какой утрате? О чем он?» «Читай, это не секретная информация». «Уважаемый Конор Хоторн, с грустью вынужден сообщить вам, что во время последнего прорыва мы понесли невосполнимую утрату. Моя дорогая племянница Айрин Монрой стала жертвой создания бездны и оставила этот...» Мужчина запнулся, снова перечитал, бормоча себе под нос, и только потом ошарашенно взглянул на друга. «Это правда? То, что он пишет, правда?» «Отец и император уже предупреждены, так что да, это правда. Айрин Монрой погибла во время... прорыва 5 дней назад. Я вдовец, Рейн. Я уже 5 дней как вдовец». «Вот бездна!» — пробормотал мужчина, пятясь назад и плюхаясь в соседнее кресло. «Разве они не должны были стеречь и беречь ее?» «Должны, но не справились». Прорыв был неожиданным. Конор встал со своего места и подошел к окну. «Жалко, конечно, девушку. Она ни в чем не виновата, но я тебя поздравляю. Надо сказать Дику с Мелиссой. Вот они обрадуются. Ты теперь свободен. Это же отличная новость». «Сомневаюсь. Ты не дочитал окончания. Монрой предлагает взамен мне самому выбрать себе жену. Любая незамужняя девушка из рода Светлых. Абсолютно любая». Рейн отреагировал сразу. «Ты с ума сошел?» — воскликнул он, вскакивая. «Почему же?» «Только не она». «Именно она», — спокойно ответил Хоторн. «У нее есть жених», — выдал следующий довод друг. «Но не муж». «Она тебе не простит». «Не простит, если я не воспользуюсь возможностью. Я все решил, Рейн, и обсуждать не намерен. Но твой отец не имеет к этому никакого отношения. Я уже выбрал жену и сообщил об этом императору. И Финису, кстати, тоже. Письма уже отправлены». «Значит, Лирин Монрой». «Лирин Монрой», — кивнул Конор. «Она станет моей женой».